Глава 18. Я не стану никого уговаривать, и уж тем более не отдам тебе дом бабушки, в который вложила душу. Говорю с уверенностью, которая есть только в твердом голосе. Но ее явно нет в ослабших коленях, что держат меня на честном слове. Упираюсь ладонями в спинку стула, лишь бы позорно не упасть перед Волковым. Этот не побрезгует переступить через меня даже лежачую, еще и наступит, чтобы сделать больнее. «Дважды предлагать не буду», — напирает он, а в глазах сплошное равнодушие. «Такое, что хочется удариться головой о стену. Я тоже непреклонна, хоть и понимаю, на что способен бывший, если чего-то захочет. Никогда и ни за что ты не получишь мою экоферму. За остальных не решаюсь говорить, ведь большие деньги кому хочешь могут вскружить голову. И кто знает, вдруг уже завтра половина добровольно себя продадут. Вот только вопрос, а реально ли они получат обещанную компенсацию? Что ж, Игорь встает и хмыкая бросает с ядовитой усмешкой. Подожду твоего краха и выкуплю тут все за 3 копейки. Не уходит сразу, все еще рыскает глазами по кухне, а после достает из папки новые документы и оставляет на столе. Когда проходит мимо, больно задевает плечом, наверное, чтобы очнулась и не брыкалась в предсмертных конвульсиях, а просто приняла свою судьбу. Хочу напомнить, что я так или иначе получу твой участок. Думал, ты умнее и воспользуешься предложением. Но раз ты тупая, притворно вздыхает он, добивая, то подожди недельку и потом посмотрим, что останется от твоего дома в итоге. А остальные? Реплю я, уже почти сдавшись. Хрен с домом, но люди вокруг не заслужили, чтобы на старости лет их тупо вышвырнули, как неликвид из собственного жилья. Остальные меня мало волнуют. Кто не захочет уехать, решим проблему радикально. Нет дома, нет проблем. Холодно и цинично. Душа леденеет и летит стремительно вниз, разбиваясь на кучу мелких осколков. Пока он не ушел, хватая его онемевшими пальцами за рукав пиджака. Ты правда собираешься разрушить человеческие жизни просто ради очередного туристического комплекса? Умоляю взглядом прекратить, но как можно воззвать к совести того, кто продал ее еще в школе за печеньки? Я даю выбор, отмахивается он с безразличием, от которого мне не по себе до вздыбленных волос. И тебе в том числе. Не согласишься на мои условия через 2 дня добровольно, дальше пеняй на себя. Хлопает за собой дверью, а я дергаюсь, будто мне пощечину залепили. Без сил падаю на стул и, не зная, куда себя деть, опускаю голову на стол. Несколько раз больно бьюсь лбом о жесткую поверхность, но мысли все еще путаются, создавая внутри полнейший хаос. Что теперь делать? Какие двери стучать? Прямо сейчас у меня стойкое ощущение, что нет никакого выхода. Да и бороться с Волковым все равно, что пытаться угрожать медведю палкой. Подскакиваю, как ужаленная, бегу на 2-й этаж, врываюсь в комнату, осматриваюсь, словно хочу найти тут смысл жизни. Но вместо этого хватаю ноут и делаю ровно то, что мне ранее советовал Глеб. Гуглю информацию о Дорошине. Раньше я думала, что его предложение как оплеуха или плевок в душу. Но теперь я уже не знаю, какое из 2 зол лучше. Так, Марк Викторович Дорошин. Читаю о нем статью и большую часть пропускаю мимо сознания. Семья, личная жизнь, дети – неинтересно. Листаю дальше медленнее не из любопытства, а из-за необходимости. Нельзя упустить ни одной мелочи. Ага, вот, девелопер, строительный магнат, инвестор, преемник компании Redline Development Group. Из большого куска текста выделяю для себя основное. Скупает проблемные территории, превращая их в прибыльное место. Старые фермы, санатории, заброшенные турбазы и даже убыточные экохозяйства. Проще говоря, все то, что легче снести, чем спасать. Но все они в итоге под его чутким руководством обретают 2-ю жизнь. Он также строит современные эко-поселки с 0. Читаю о нем сухие строки и ловлю себя на том, что дыхание изредка обрывается от несостыковок. Или в статье все слишком вылизано, или Волков изначально врал о том, что Дорошин ведет бизнес грязно, умыкая у других из-под носа выгодные земли. Что из этого правда? Ухожу с сайта и открываю другой, где подробно, будто рылись в грязном белье, расписан давний скандал между Волковым и Дорошиным. Читаю скрупулезно, складывая у себя в голове пазл. Я помню, Игорь тогда сказал, что Дорошин встал поперек его сделки, потому что сам захотел откусить лакомый кусок, но в статье совсем другая информация. Марк взбеленился, ведь по плану Волкова там должны были пойти дома стариков под снос. Кривые, косые, но ведь все равно чьи-то. И в итоге никто не получил землю, она так и осталась в подвешенном состоянии. Чувствую, как сердце делает странный кульбит и стучит быстро-быстро, так что аж слышу, как громыхает пульс в ушах. Но все равно трясу головой, нужно остаться трезвой. Нахожу интервью Дорошина, где все четко расставляется по полочкам. Раньше, будучи женой Игоря, я не интересовалась Марком, но теперь, когда в интервью мелькают знакомые названия турбаз и эко-курортов, меня будто молнией поражает. Среди названий нахожу одно, которое знаю досконально – «Лунный вереск». Название бьет точно в грудь, мягко, но неумолимо, будто я нашла в толпе иностранцев человека, говорящего со мной на одном языке. Смешно сказать, я подписалась на их канал 5 лет назад и, насмотревшись кучу мотивационных роликов, вдохновилась на создание своей фермы с мини-отелем. Не такую масштабную, как у них, но все же. Так что получается? Марк и есть тот инвестор, о котором постоянно в роликах упоминают супруги? Пальцы замирают над тачпадом и меня швыряет в воспоминания. А ведь если припомнить рассказы, лунный вереск когда-то тоже считали убыточным, подходящим только под снос. Но появился загадочный человек и взмахом руки преобразил ферму так, что теперь это место ставят другим в пример. И нет, вокруг не снесли дома, не построили 5-звездочный отель и даже не закатали ферму под слой бетона, в нее вдохнули новую современную жизнь. Снова думая о Дорошине, создаю его личный портрет. Он жесткий, это видно даже между строк. Понятно, что не святой и не добряк. Марк бизнесмен до мозга костей и четко умеет просчитывать варианты выгоды. Но что важно, он ведет бизнес честно, в отличие от Волкова, готового снести дома вместе с людьми или переехать их, если те лягут под бульдозер. Дрожащей рукой захлопываю крышку ноута и снова вызывая в памяти нахальную рожу Игоря, принимаю болезненное решение – продать ферму Дорошину. Оно сразу отторгается внутри, как неприжившийся орган, болит, кровоточит, но нет другого выбора. Меня загнали в угол. Забираю все документы, связанные с фермой, и пулей вылетаю на кухню. На столе все так же лежат бумажки от Игоря и будто прожигают деревянную поверхность своим внутренним адским пламенем. Нет в них ничего хорошего, но я хватаю их и спешно сую в сумку. Мне бы сначала подумать, взвесить за и против, ну или хотя бы придумать план разговора, но эмоционально я нестабильна, во мне борются две крайности, но все же беспечно прыгаю в свое старенькое авто. Была бы метла или телепорт, тут же оказалась бы в компании Дорошина, но вместо этого сижу и рычу от досады, пока тачка прогревается. Нет времени на эти мелочи, черт подери. Да, Игорь дал мне 2 дня, но кто поверит, что он будет играть честно? Так почему я должна следовать его гнилому плану? По сути, на этом этапе я могу продать отель кому угодно, и Дорошин, судя по фактам, подходит идеально. Эта мысль все еще ужасом отзывается в сердце, но из-за ярких сомнений, что выжигают изнутри, решаюсь на первый малюсенький шаг. Пока не передумала и не послала все к чертям, звоню Марку и особо ни на что не рассчитываю, но он отвечает довольно быстро. «Соня». Его голос тягучий и сладкий, как карамель. «Рад тебя слышать». Ласкает и обволакивает, будто покрывает арахис слоем глазури в торте Сникерс. Теряюсь на мгновение, забывая о проблемах и угрозах Волкова. Я ныряю в сладость этого искушающего тембра и перестаю дрожать от паники. Марк будто волшебник. Туман в моей голове развеивается по щелчку пальцев. И теперь есть четкая уверенность в дальнейших действиях. «Ты на работе?» Палю в него вопросом, как ревнивая жена, проверяющая, где шляется ее муж. Марк закашливается от неожиданности, хрипит в трубку «Да». Молчит. Не задает 1 000 000 лишних вопросов, а просто ждет. «Если я приеду, меня пропустят?» В трубке раздается глухой грохот, за которым возникает гробовая тишина. «Я ж, надеюсь, это не Дорошин, там от шока упал с кресла в обморок. Он мне еще живым нужен». «Пропустят», — произносит настороженно, но с явной заинтересованностью. «Тогда скоро буду, дождись меня». Командую, будто это я босс, а он мой подчиненный. «Не спеши», — откашливается он, пряча от меня истинные эмоции. «Скоро стемнеет, а ты за рулем не совсем надежной машины». «Я? У меня нет слов, все они застревают камнем в горле. Это ведь не прозвучало заботливо, правда? Обычная вежливость, да?» Но сердце делает нервный рывок, и я аж слегка подскакиваю на сиденье, а дрожащей рукой крепче хватаюсь за руль. Какая-то неправильная реакция на Марка, поломанная. Но мне настолько приятно от этой призрачной заботы, что внутри разливается тепло, заполняя собой все холодные пустоты. И пока совсем не растаяло, выпаливаю успешно. До встречи. Сбрасываю первой, пока еще могу думать, и тут же мысленно ныряю в ледяную прорубь, остужаясь, как после бани. Сердце все еще стучит в ненормальном ритме, но я покидаю дом, а вскоре и село. Еду, как и просил Марк, не быстро, поэтому в городе оказываюсь только с закатом солнца.